тогда, как от солнца ночь, даже горе и беда улетают прочь. Улыбайтесь, милые друзья, в злой и в добрый час.